Глава 127. Гость из лагеря Лунгхайм. «Достаточно. Ни слова больше», – оборвал ее Юэ. «Для начала возвращайтесь с нами на базу. Там и поговорим. Я гарантирую вам безопасность. И до тех пор, пока мы не захватим базу, вам будут предоставлены минимальные прожиточные гарантии. Юйджун сейчас достаточно серьезно ранен. Хоть его тело и намного сильнее нормального человека, он не мог пойти со своими людьми на эту военную базу. На данный момент его приоритет – это восстановление своего организма. Восстановившись, он вернется на пик своих возможностей и сможет убивать обычных зомби сотнями. При содействии скелета и 5 энхансеров, Сяо Цина подняли и уложили на крышу Хаммера. Забрав из подбитого автобуса все топливо, его бросили. Поэтому все выжившие, помимо Ся Юэ и ее телохранителя, шли под наблюдением бойцов и БМП пешком в сторону их базы в городе Шима. С лицом полным беспокойства, Лу Вэнь бросилась в объятия Юэ Джуна, как только он вернулся домой. Она радовалась слезами счастья. «Братец Юэ, ты вернулся! Ты в порядке?» Го Юй чуть в стороне с завистью наблюдала за этим. Она тоже хотела броситься в объятия Юэ. Но в последний момент она подавила этот импульс. «Я в порядке!» Юэ похлопал ее по спине. «Лу Вэнь, пойдем со мной!» Он привел ее к раненому Сяо Цину, который никак не мог восстановиться, и, указав на него, попросил: «Вылечи его своим малым исцелением. Он ранен». Лу Вэнь с любопытством смотрела на большую птицу, пока подходила к ней. Зеленокрылый орел был жестоким и плотоядным хищником. Юэ не смог бы приручить его, если бы он не был птенцом. Сяо Цин был близок только с Юэ Джуном, поэтому он, яростно посмотрев на подходящую девушку, попытался клюнуть ее. «Стой!» — поспешно крикнул Юэ, почувствовав агрессивное намерение Сяо Цина. «Это одна из женщин твоего хозяина! Не навреди ей!» Услышав команду хозяина, Сяо Цин остановился и не стал нападать на девушку. Лу Вэнь осторожно подошла к нему и активировала свой навык «Малое исцеление». Под действием ее исцеляющего навыка, травмированный Сяо Цин начал быстро восстанавливаться, и его взгляд, обращенный на Лу Вэнь, смягчился. Хоть мутировавшие животные не могли говорить, их интеллект все равно был в десятки раз выше, чем у животных в прошлом мире. Поэтому они могли отличить и запомнить, кто и что сделал для них. Естественная регенерация у Сяо Цина из-за того, что он был мутировавшим зверем, уже была высокой. Кроме того, Юэ Джун сразу после ранения использовал на нем цветок жизни. Поэтому после использования малого исцеления, он восстановился наполовину, что позволило ему, взмахнув крыльями, подняться. «Братец Юэ, а как зовут эту большую птичку?» Лу Вэнь посмотрела на поднявшегося Сяо Цина, поглаживая его блестящие зеленые перья. Ей очень понравился этот могучий молодой зеленокрылый орел. Это напомнило ей о большой и хищной птице из телешоу «Легенды о героях-кондорах». Хоть это были и похожие птицы, она не знала, насколько сильно они различаются по силе. «Его зовут Сяо Цин», — улыбнулся Юэ. «Почему ты его так назвал?» «У него зеленые перья, и он немного меньше большого орла, поэтому Сяо Цин». «Братец Юэ, ты действительно не знаешь, как давать имена?» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха правой стороне груди. «Братец Юэ, что с тобой? Ты от той Рены еще не оправился? Тогда ты должен немедленно вернуться домой и отдохнуть». Лицо Лувы не изменилось, услышав его кашель. Она поспешно и взволнованно подошла к Юэ Джуну, потому что помнит, как коготь большого зеленокрылого орла проткнул его. Го Юй также быстро подошла и нежно на него посмотрела. Взглянув в ее большие красивые глаза, он ласково погладил ее по голове, после чего направился к себе и лег отдыхать. После возвращения Юэ Джуна в город Шима, Чиян взял две сильнейшие боевые группы и БМП и отправился в деревню клана Чен, очищая по пути туда дорогу. Он вскоре добрался туда и благополучно вывез всех жителей деревни. Городок Шима небольшой, и в нем не было каких-либо тяжелых и больших производств. Тем не менее, здесь нашлось несколько мастерских по обработке металла. Во время зачистки города Юэ нашел множество выживших, среди которых были три мастера по обработке металлов. Этим мастерам Юэ назначил учеников, и вместе они запустили эти мастерские, в которых начали производить некоторые виды холодного оружия, такие как большие ножи, щиты и арбалеты. В прошлом в городе Шима проживало несколько тысяч человек. Здесь было немало производств, как основных продовольственных товаров, так и полуфабрикатов. Из-за найденного продовольствия давление от нехватки еды немного ослабло. После поиска и учета всех ясных припасов, Юйджин увеличил как снабжение членов команды, так и награды за различные задания для остальных жителей его базы. В дополнение к ежедневным 3 мискам разбавленной каши, обычные выжившие стали получать 2 булочки. Девиз команды Юйджуна звучал как «Кто не трудится, тот не ест». Предоставление продовольственной помощи обычным людям не давало им умереть от голода, но также и не позволяло наедаться. Кроме того, в городе была небольшая угольная электростанция с некоторым запасом накопленного угля. Этого запаса хватит на обеспечение электроэнергии всего города на 2 месяца, и то при максимальной нагрузке. Также Юйджун запустил строительство городской стены с единственной незащищенной стороны. На эту работу было привлечено порядка 100 взрослых мужчин. Они использовали материалы, что были найдены здесь же в городе. Хоть такая стена не имела никакого смысла в современной войне, она все еще могла быть очень полезна для защиты от зомби. Не каждый мужчина имел мужество, чтобы сражаться с ними на передовой, поэтому большинство из них принимали участие в строительстве этой стены. Каждый из них получал за эту работу ежедневно по несколько дополнительных порций каши и хлеба. Так как они были очень голодны, то даже такая надбавка к ежедневной порции делала их чрезвычайно довольными. После убийства мутировавшей змеи, обе реки, протекающие возле города, стали безопасными. Множество мужчин и женщин стали организованно заниматься рыбалкой, и они смогли ежедневно вылавливать большое количество пресноводной рыбы. Некоторые также ходили в предгорье, за городом, в поисках съедобных растений. Юйджин не стал сразу убивать 2 водителей, которые пытались сбить его, но он использовал их в качестве лабораторных крыс. Они занимались дегустацией новых дикорастущих растений, найденных в горах. После опробования 2 десятков различных трав, оба водителя умерли от яда. Но их жертва была не напрасна. Люди получили знания о съедобных и несъедобных растениях и смогли добавить их в свой ежедневный рацион. Через 2 дня после возвращения на базу, Юйджун полностью выздоровел. И то только благодаря постоянному лечению Лувэнь. В день, когда он собирал людей и готовился отправиться на захват военной базы, перед ним пристал неожиданный гость. Это был мужчина, примерно 30 лет, в очках. Он был довольно стройным и элегантным. Он внимательно посмотрел на Юйджуна и сказал: «Вы Юйджун? Я Конг Тао, представитель города Лонгхай. Я пришел сюда говорить от имени правительства базы Лонгхай и вести с вами переговоры».